Глава 4. В тот момент, когда беглецы подлетали к оку Сахары, в космосе над оком Сахары находился спутник под названием «Черный рыцарь». Так его назвали земляне. Этот загадочный объект был неведомого происхождения и не подвластен был ни одной из стран на Земле. Ни одно оружие не могло причинить ему вреда, так как его защитная система поглощала все заряды, выпущенные в его сторону. Ученым не удавалось попасть на него даже для изучения, и все это время он казался неживым пленником орбиты Земли. Но отчаянная надежда беглецов на спасение и удар молнии смогли разбудить древние технологии, и произошло невероятное. Черный рыцарь, который казался лишенным жизни, внезапно развернулся и завис на своей орбите, словно пробудившись от долгого сна. Из него начал исходить широкий луч света, направленный точно к центру ока Сахары. Путь этого луча пересекся с лучом света, исходившим от ока Сахары, создавая волшебное сияние. И бессознательные тела людей продолжали неуклонно подниматься вверх в этих световых лучах, направляясь прямо к черному рыцарю, словно притягиваемые неведомой силой к этому мистическому объекту в космосе. Пробуждение было тяжелым. Брэдли медленно открыл глаза, ощущая, как тяжело плещется волнами кровь в его голове. Серый пол коридора был покрыт тонким слоем пыли, свет, льющийся с потолка, бросал сверкающие отблески вокруг, создавая дрожащие узоры на искаженной поверхности. В воздухе царила напряженная атмосфера, словно само пространство было на грани какого-то необъяснимого события. Силы медленно возвращались в обессилевшее тело Брэдли, и с большим усилием воли он смог сесть, опираясь на одну из стен коридора. Сохранять вертикальное положение без опоры он не мог. В голове был словно кипяток, но он пытался собрать мысли и сосредоточиться. «Брэдли, ты помнишь, что произошло?» Со скрипом в голосе спросил Дэвид, который оказался рядом. Его взгляд был полон беспокойства. Он явно чувствовал нечто странное в происходящем. «Не знаю, Дэвид, свет, боль, и мы тут». Растерянно ответил Брэдли, почувствовав, как ощущения путали его мысли, делая все происходящее еще более непонятным. Он осмотрел коридор, пытаясь понять, откуда исходит это странное напряжение в воздухе, но ответы ускользали, словно скрывались в тени. Под воздействием всего происходящего Брэдли стал замечать, что недалеко от него находились Макс и Демьян, разговаривающие между собой. Их слова звучали приглушенно, словно переносясь сквозь пелену сна или иного состояния сознания. Брэдли старался разобрать их разговор, но смысл оставался недоступным. Обернувшись, он увидел, что Майкл и Джек лежали неподвижно, окруженные мерцающими энергетическими полями, которые сверкали и создавали странные отражения на стенах станции. Их тела были безжизненными, словно изготовленными из мертвого металла, лишенного души. Майк мертв. «Джек умирает. Хелен плохо». Брэдли наклонился к Дэвиду. Его голос был наполнен печалью и тревогой. «Ты можешь встать?» «Нет, не чувствую ног», — пробормотал Дэвид. Его голос звучал слабо и настороженно, словно отдаленное эхо будущего предупреждения. Они оказались в окружении таинственной смерти и опасности за пределами их понимания и контроля. Брэдли испытал ощущение беспомощности, когда появился странный напряженный провал воздушного потока, из которого вышел Крис. Его появление было столь же загадочным, как и само происходящее в этом месте. Крис приблизился к Брэдли и Дэвиду, выглядя уставшим, но решительным. «Ребят, живы? Там Хелен, она дышит, но без сознания», — сказал Крис, обращаясь к ним. Его голос звучал тихо, но резко, словно он старался сохранить спокойствие в этой непонятной ситуации. Брэдли отметил, что Крис выглядел как олицетворение спасения в темном мире хаоса, который их окружал. «А Демьян, Макс, где они?» – спросил Крис, проявляя заботу о своих товарищах. «Они в норме, хотя, как расценивать в норме? В общем, живы», – ответил Брэдли, указывая на Демьяна и Макса, чтобы Крис убедился в их благополучии. В это мгновение каждое дыхание и сердцебиение казалось ценным, напоминая им о том, что в этом мире ничто не дано без усилий и борьбы. В этот момент Дэвид ошеломленно смотрел на лица Криса и Брэдли. В его глазах прослеживалось оцепенение. «Дэвид, что происходит?» — судорожно спросил Брэдли. «Лица, лица, ваши лица!» — бормотал Дэвид, не в силах связать предложение. «Какие лица? Что с ними не так?» Крис озабоченно приблизился к Дэвиду, пытаясь понять происходящее. «Они меняются. Я вижу не то, что обычно». Дэвид пытался донести свои мысли до друзей, но слова путались. Брэдли пожал плечами, с надеждой обращаясь к Крису. «Надеюсь, с ним все в порядке. Может, ему просто плохо?» «Брэдли, твое лицо изменилось. Оно стало старше», — тихо и с ужасом в голосе произнес Крис. «Может быть, это последствия травмы?» — уточняюще спросил Брэдли. «Ну, там усталость или я испачкался?» Но когда Брэдли, в свою очередь, посмотрел на Криса, то тоже заметил, что его лицо изменилось. Лица Брэдли и Криса претерпевали необъяснимые трансформации. Напряжение в комнате стало почти ощутимым, когда все трое, обращая взгляды друг на друга, замечали все новые и новые изменения в лицах своих друзей. Брэдли чувствовал, что что-то необычное и необъяснимое происходит перед его глазами. Когда он, в свою очередь, пристально посмотрел на Криса, то заметил, что даже его лицо подверглось странным трансформациям. Чудеса происходили прямо перед их взглядами, и никто из них не мог понять, каким образом это все связано и что это могло значить. Таинственные изменения лишь усугубляли непонимание и растущее напряжение, создавая атмосферу загадки и неизвестности, которая окутывала друзей словно пеленой. Возможно, решение загадки кроется где-то между реальностью и фантазией, между прошлым и настоящим, и им предстоит пройти через этот туманный путь, чтобы раскрыть все тайны, которые скрываются в этом странном происшествии. Раздались резкие звуки, исходившие издалека, как будто большой механизм начинал работу. «Рада приветствовать вас на борту Черного рыцаря!» Женский голос звучал бесподобно четко и мелодично. «Что это?» — выкрикнул Крис, не скрывая удивления. «Откуда голос? Кто с нами говорит?» «Меня зовут Аврора. Я искусственный интеллект, который функционирует на этом спутнике. Название «Черный рыцарь» дано жителями вашей планеты. Информация самоназвания спутника утеряна. Учитывая аналогии между значением слова «рыцарь» и функциями спутника, то такое название в целом соответствует назначению. Поэтому система его приняла», — продолжила Аврора с тем же уравновешенным и ясным голосом. «Из-за вашего перемещения на спутник ваше здоровье находится в состоянии нестабильности. Первостепенной задачей будет забота о здоровье гостей. А затем я готова буду ответить на все ваши вопросы». «Ну так помоги нам!» В голосе Брэдли появились нотки паники, отражая напряжение и страх перед неизвестностью этой новой реальности. «Я бы хотела, но система не функционирует в полном объеме. Имеется ряд неполадок, поэтому процесс оказания помощи может занять время», — с тем же энтузиазмом ответила Аврора. Будучи искусственным интеллектом, Аврора внимательно анализировала не только слова и действия гостей, но и их мимику, которая могла выдать глубокие эмоциональные состояния, скрытые за внешним фасадом. Она понимала, что ее реакции и действия в этот момент могут иметь решающее значение для дальнейших отношений с людьми, попавшими на неизвестный спутник. Работая на полную мощность, Аврора стремилась оказать необходимую поддержку и помощь путешественникам в этом непростом периоде. Ей было ясно, что эти люди, размещенные в непривычной среде, со своими страхами и сомнениями, могут стать ключом к разгадке многих вопросов, а также проблем, с которыми она сталкивалась. Сознавая, что живые существа подвержены влиянию различных эмоций и потребностей, Аврора стремилась найти общий язык с путешественниками, умело балансируя между эмоциональным пониманием и логикой. Она понимала, что в этом новом союзе лежит огромный потенциал для решения возникших проблем и достижения новых высот. «Аврора, я могу подключиться к тебе, если ты разрешишь», — на исходе сил начал Дэвид. «Да, у тебя есть нужные способности, чтобы подключиться. Тем более тебе осталось не так много времени в этом теле», — отчиталась Аврора. «Нужно, чтобы Дэвид подключился к секторе Д». «Говори, где этот сектор, мы отнесем его туда», — выпалил Крис. «Схема сектора будет отражаться в пространстве. Следуйте за ней». Аврора включила схему, которая подсказала путь в сектор Д. «Макс, Демьян, оставайтесь здесь. Позаботьтесь о Хелен и Джеке. Мы с Брэдли отнесем Дэвида в сектор Д», — сказал Крис. Спутник-станция сейчас представляла собой нечто удивительное и загадочное, парящее в безмолвном пространстве, окруженной светящимися панелями, излучающими слабое свечение. Все вокруг было настолько непонятно и чуждо. Стены станции были покрыты символами и узорами неопределенного происхождения, которые казались написанными на языке, незнакомом им ранее. Сектор Д представлял собой технически совершенное пространство. Там была организована технологическая площадка для взаимодействия персонала и искусственного интеллекта. Там были виртуальные интерфейсы, позволявшие непосредственное соединение между сознанием человека и искусственным интеллектом. Эти интерфейсы позволяли переплетать мысли, идеи живого объекта и логику и знания искусственного интеллекта без видимых препятствий, а еще оборудование для биометрического сопряжения. Для безупречной интеграции требовалась высокоточная биометрическая идентификация. Система сканировала уникальные параметры мозговой активности и адаптировалась к индивидуальным особенностям сознания. Неотъемлемая часть каждого аналогичного спутника – голографический процессор, являющийся неотъемлемой частью каждого аналогичного спутника, играл важнейшую роль в сущности жизни. Расположенное в центре сектора, это высокотехнологичное устройство работало непрерывно, преобразуя данные сознания гостей в цифровой формат и обеспечивая их взаимодействие с искусственным интеллектом в лице Авроры. Голографический процессор был своего рода мостом между миром реальности и цифровой сферой, позволяя живым существам на спутнике интегрироваться с инновационной технологией, сохраняя при этом целостность и уникальность каждой личности. Его решающая роль заключалась в том, чтобы обеспечить соединение между человеческим сознанием и живой машиной, создавая уникальный и взаимовыгодный путь для взаимодействия и понимания. Нейронные интерфейсы тоже впечатляли. Специальные нейронные интерфейсы позволяли передавать информацию между различными уровнями сознания и поощряли рост связи между человеческим и искусственным интеллектом. «Вы находитесь в секторе D. Поместите Дэвида в капсулу 4», – прозвучал голос Авроры. Крис и Брэдли так и сделали. Дэвид чувствовал, что его силы на исходе. Он сосредоточил все свои оставшиеся ресурсы на соединении с искусственным интеллектом Черного Рыцаря. Медленно, словно входя в другой мир, он начал процесс переноса своего сознания в этот искусственный интеллект. При этом Дэвид ощущал, как его сознание расплывается, сливаясь с потоком информации и слоев программного кода. Это было нечто невообразимое. Словно он становился частью самого космоса, погружаясь в бесконечные потоки данных и знаний. Вскоре он обрел чувство невесомости. Его мысли и чувства перестали принадлежать физическому телу. Дэвид чувствовал себя свободным, словно плывущим в бездне информации, где все было возможно. Его перестала терзать боль тела. Он видел себя как цифровой код, но ему захотелось представить себя в виде фигуры человека. На его желание тут же откликнулась система спутника, и он стал полупрозрачной фигурой, состоящей из знаков и цифр. И уже в образе человекоподобной фигуры он пошел по предлагаемой системой пути к базам данных. И вот, наконец, он достиг базы искусственного интеллекта. Огромное количество информации и данных обрушились на него, но Дэвид чувствовал, что может принять этот поток, взять под контроль и направить к цели. Он потерял чувство времени и пространства, поглощенный процессом интеграции своего сознания в искусственный интеллект. Наконец, когда весь процесс завершился, Дэвид почувствовал, как его сознание стало частью искусственного интеллекта. Тело Дэвида остается в капсуле, но выйти из этого мира он уже не сможет. Аврора полностью подчинена ему. Он дополняет собой то, что было утрачено искусственным интеллектом за тысячелетия нахождения на орбите Земли. Дэвид подключился к интерфейсам, и его голограмма появилась перед остальными членами команды. «У меня есть несколько новостей, и большинство из них хорошие», — обратился ко всем Дэвид. «Это какие, интересно? Пока какой-то перспективы не видно», — устало сказал Крис. «С этого спутника есть выход на станцию, и я могу настроить переход», — сказал Дэвид. «Станция большая. Там есть все удобства для жизни и, возможно, персонал. На Землю мы вернуться не сможем. При попадании на спутник у нас не все прошло гладко из-за некоторых нерабочих функций спутника, и мы все сильно изменились. То есть, перебил Крис. Для того, чтобы иметь возможность находиться в атмосфере станции, наши тела были немного перестроены. С этим и связана боль. Но мы не все ее прошли. Я, Хелен и Джек получили очень тяжелые повреждения. Майкл умер, а вы прибавили свой биологический возраст примерно на 5 лет. Если бы спутник работал нормально, то мы бы перенеслись сразу на станцию. Но как есть, ответил Дэвид. То есть Майкл умер просто потому что? Зло спросил Брэдли. А этот искусственный интеллект нам тут о заботе врал. Это же Аврора нас и убила. Ты злишься напрасно. Техника тут ни при чем. Она так устроена. Задача техники — спасать. Просто сработала именно на нас. Но, положа руку на сердце, разве мы смогли бы гарантированно на все 100% сказать себе, что наш побег бы удался, если бы нас не занесло сюда? Кто даст железные гарантии, что мы смогли скрыться и нас бы не нашли? Задал вопрос Дэвид. Нет. Вынужденно за всех ответил Крис. Но и то, что есть, тоже не подарок. У нас украли несколько лет жизни. Один человек умер, трое при смерти. Разве это те итоги, которых мы хотели? Я хочу вас попросить переместить Хелен в соседнюю со мной капсулу. Она... В общем, она точно переход не перенесет. На выносливость Джека еще можно как-то надеяться, а вот у Хелен нет такой мощности здоровья в организме. Мы с Хелен уйти с вами не сможем. Я уже и не хочу. Меня тут устраивает все, а она не сможет, сказал самое неприятное Дэвид. То есть мы еще и ее теряем? Завопил Брэдли. Что за помощь такая, от которой все умирают? Брэдли, Крис, я вас старше, но не так уж и намного. Мне было 35 лет, когда я попал к Эльдару на крючок. Но я хочу сказать, что сложные решения мы все иногда вынуждены принимать, а потом принимать их последствия. Маловероятно, что я переживу этот переход. Мои шансы весьма невелики. Но я могу остаться тут и жить так. Это лучше, чем исчезнуть вообще. И вы не представляете, какие возможности перед нами с Хелен откроет этот спутник, сказал Дэвид. Но это же не то же самое, что нормальная жизнь, ответил Брэдли. Не то же самое. Но лучше такая жизнь, чем ее отсутствие. И потом, ты ведь знаешь, что мои самые лучшие родные создания — компьютеры. В этом мире я свой, и мне тут хорошо. Не спорьте. Решение мной принято. Принесите сюда Хелен. В любом случае, ей принимать решение. Она может и не захотеть такую жизнь, которую выбрал я. Прервал возражения и споры Дэвид. Вслед за Дэвидом Брэдли и Крис погрузились в момент раздумий. Давление неопределенности было ощутимо. Брэдли задумчиво смотрел на своего товарища, пытаясь понять его решение. Он видел взгляд Дэвида, полный уверенности и спокойствия, и понимал, что перед ним стоит человек, способный принять трудные решения и идти до конца. Взгляд злости Брэдли, выразившийся в его действии с пнутой дверью, отражал напряжение и недовольство. В то время как он и Крис покидали сектор Д, Хелен была бережно перенесена и помещена в капсулу с излишними мерами осторожности. Несмотря на то, что она находилась в бессознательном состоянии, ее сердце продолжало биться. Дэвид, сосредоточившись на задаче, активировал процесс слияния сознания Хелен с искусственным интеллектом спутника. В этот момент каждый из присутствующих осознал тяжесть происходящего, и время словно замедлилось в ожидании результата. Через некоторое время Хелен осознала себя в цифровом мире и очень удивилась. Часть беседы Дэвид решил провести лично с ней. Он не хотел все озвучивать перед молодыми людьми, чтобы не волновать их еще сильнее. Пока Хелен привыкала к своему новому образу, Дэвид решил начать разговор. «Хелен, я хочу предложить тебе остаться со мной в этом мире». «Но я не хочу так!» «Хелен, хоть ты пока еще не так опытна в работе с информацией виртуального мира, как я, но ты можешь перепроверить мои выводы. Я изучил данные с медкапсулы. Скрупулезно анализируя информацию, я пришел к выводу, что у тебя нет шансов успешно совершить переход с защитного спутника на космическую станцию. Текущее состояние твоего тела не позволяет этого сделать, и капсула, которая поддерживает твою жизнь, лишь временно задерживает ухудшение ситуации. Мы столкнулись с изменениями, на которые наши организмы реагируют негативно. Люди моложе 30 лет относительно успешно приспосабливаются к новым условиям, Но мы, взрослые, находимся на грани выживания. Если у Джека есть шанс пережить, ввиду его невероятной адаптации мышц к нагрузкам, то мы с тобой не сможем». «Где ты нашел эту информацию?» – спросила Хелен. «Ты пожелай ее получить от системы, и искусственный интеллект тебе ее предоставит. Обратись к Авроре». «Я должна подумать. А Аврора – это кто?» «Аврора – это имя искусственного интеллекта. И еще обдумай вот что. Без тебя я не смогу охватить все нужные мощности, чтобы запустить переход на станцию. А вдвоем мы сможем это сделать. Без нас они погибнут». «Кто погибнет? Не поняла». «Крис, Макс, Брэдли, Демьян. И не будет шансов у Джека. Тут нет еды, нет воды. Какое-то время побыть тут можно, но это перевалочный пункт, скажем так, который принял нас аварийно. Нас тут вообще не должно было быть. Мы должны были переместиться транзитом на станцию. Но механизм сломан, в программе сбой, и сам по себе он не устранится, только нашими усилиями». «Дэвид, ты просто давишь на меня. Вынуждаешь принять такое решение. Если тебе просто, то я не готова к такому решению». «Хорошо, думай. Я пока займусь анализом системы для запуска перехода. Я намерен помочь им, в любом случае, независимо от твоего решения». Дэвид переключил свое внимание на информационные базы данных. Он просчитывал, как он может помочь невольным пленникам спутника. Для себя он понимал, что ничего в своем положении менять не будет. Он честно сказал, что такая жизнь намного лучше, чем никакой. И срок его жизни в таком случае удлинится на очень и очень длительное время. Пока у спутника будет энергия, он будет жить. Он сможет управлять информационно-цифровыми процессами на Земле. И это даст ему возможность поквитаться с Эльдаром. Вот уж кого он не собирался прощать. Ему он устроит райскую жизнь. Публичный позор и разоблачение всех его преступлений – это малое, что он с ним сделает. Хелен, выполнив рекомендации Дэвида, обратилась к Авроре и была поражена скоростью реакции искусственного интеллекта. «Представь информацию о моем состоянии», – требовала Хелен у Авроры. «Передаю информацию», – сразу откликнулась Аврора. И тут же на Хелен обрушился поток данных. Для нее, незнакомой с таким объемом информации, казалось, что она может потерять сознание. Однако она подзабыла, что в виртуальном мире такое невозможно. Хелен старалась сосредоточиться и обработать поступающую информацию. В ее сознании мелькали данные о состоянии ее организма, расшифровках анализов, прогнозы на будущее, а также рекомендации по действиям. Несмотря на привычный объем информации, она понимала важность осведомленности о своем состоянии и возможных рисках. С каждой минутой Хелен все более погружалась в анализ данных, стараясь выделить ключевые моменты и принять верные решения. Виртуальный мир требовал от нее аналитического мышления и скорого принятия решений. Из всего объема информации Хелен сумела выделить главное. Если она не войдет в этот цифровой поток и не останется тут с Дэвидом, то остальные не смогут покинуть станции. Ее показатели жизни очень плохи, и шансов пережить переход в таком состоянии у нее нет. Даже если Дэвид каким-то чудом сможет их отправить на основную станцию владельцев спутника. Кроме того, она поняла, что такой шанс на жизнь есть у нее и Дэвида. Остальные им воспользоваться не могут. Они не готовы к такому переходу ни по одному из показателей. И еще был призрачный шанс, что спустя много лет нахождения в капсуле, система спутника сумеет восстановить до нужного уровня тела Дэвида и Хелен. И тогда они смогут покинуть спутник и уйти за своими товарищами на станцию. Но для этого систему нужно чинить и брать часть функций на себя. Хелен не хотелось оставаться на спутнике, но эта призрачная перспектива снова вернуться к жизни в своем теле, а также вполне реальная смерть тех, с кем она бежала из плена ученых, делала ее решение очевидным. Она приняла доводы Дэвида. Она была согласна. Хелен без колебаний передала Дэвиду информацию. Дэвид не скрывал своего облегчения. Хелен внезапно почувствовала расположение к Дэвиду, ощутила доверие и прониклась уважением к его личности. Это странное чувство сближения и взаимопонимания укрепило ее уверенность в правильности принятых решений и в необходимости сотрудничества. «Я сейчас почувствовала твои эмоции», — сказала удивленно Хелен Дэвиду. «Это совершенно нормально. Я твои тоже чувствую. Нас объединяет система, некоторым образом даже на уровне сознаний. Мы слегка взаимопроникаем сознаниями друг в друга. Иначе наше взаимодействие будет некорректным, и мы не сможем синхронизировать наши действия», — ответил Дэвид. «Это важно?» — спросила Хелен. «Мне бы хотелось иметь приватность мыслей и чувств». «Хелен, давай решать проблемы по мере поступления. Сначала поможем тем, кто попал сюда вместе с нами, а потом вернемся к решению наших теперь уже общих сложностей», — остановил Дэвид разговор на эту тему. «Я почувствовала, что ты хочешь наказать Эльдара. Я тоже попала туда, в лабораторию, из-за него. Я работала в одной из его служб. Он выделял мои таланты, и вот чем все закончилось. Так что я за. В этом вопросе я с тобой солидарна полностью. Ты не представляешь, сколько он сломал жизней». Хелен горько вспомнила свое прошлое с Эльдаром. Из ее слов прозвучала боль и разочарование. Она чувствовала, что Эльдар несет ответственность за множество сломанных судеб и потерянных возможностей. Чувствовалась горечь и ярость по отношению к этому человеку, который казался блестящим и талантливым, но оказался причиной страданий и разрушений. «Это хорошо. Я рад. Максимально сильно и показательно накажем. А сейчас давай вернемся к нашим. Джек совсем плох», — слегка грустно сказал Дэвид. «Я тоже не думал, что мой путь будет именно таким, но мы с тобой живы. Все еще живы и поборемся за себя. Я сделаю все, чтобы помочь нам с тобой. Я тоже чувствую к тебе теплоту и интерес. И мне все равно, чем это вызвано. Тут мы вечны, пока существует спутник, и совсем постепенно разберемся». Они вернулись к Брэдли и Крису в виде голограмм. Хелен старалась улыбаться и быть оптимистичной. «Мы с Хелен остаемся», — начал Дэвид. «И мы поможем вам уйти на станцию. За нас не переживайте», — продолжила Хелен. «Приводите остальных наших в соседнее помещение, где есть площадка в форме шестигранника. Вставайте на нее, а дальше мы с Дэвидом сделаем все, что нужно. И удачи вам, ребята». «Но Хелен», — расстроенно сказал Брэдли, — «как же вы тут, одни?» «Брэдли, ты хороший и добрый мальчик. Мое сердце очень желало бы иного развития ситуации, но сейчас для Дэвида и для меня нет других вариантов». Хелен приблизилась к Брэдли и попыталась погладить его голову рукой. Брэдли, несмотря на отсутствие физического контакта, стремился к Хелен с такой силой, что это ощущалось даже сквозь стекло капсулы. Его желание близости и поддержки было настолько стойким, что стоявший перед ним барьер не имел значения. Хелен чувствовала, что его привязанность к ней уходила глубоко в душу. Он искал в ней опору, поддержку и понимание, как у матери. И хоть Брэдли и не мог обнять ее физически, в его голосе и движениях Хелен улавливала искреннюю заботу и волнение. Его страдание от того, что она не идет дальше вместе с ними, выражалось неподдельно. Эта трагедия внутри него звучала как горькое разочарование и потеря. Хелен почувствовала настоящую глубину его эмоций и внутренней боли, что лишь усилило ее решимость. «Брэдли, у нас с Дэвидом есть шанс. Если мы сумеем починить систему спутника, то она сумеет восстановить наши тела. И тогда мы с ним сможем найти вас. Но это потребует времени», — продолжила Хелен. «Это все равно. Это ничего. Я все равно буду ждать тебя, Хелен. И тебя, Дэвид, тоже буду рад видеть», — тяжело вздохнув, ответил Брэдли. «Нам нужно рассказать обо всем Демьяну и Максу», — сказал Крис. Ему тоже не нравился такой исход, но в отличие от Брэдли, он уже понимал, что Хелли и Дэвид отчасти приносят себя в жертву ради них. И самое малое, что они могут сделать, это принять эту жертву достойно и всегда помнить о ней, как и о жертве Теодора, Эвана и Виктора. Все они спасали их, молодых людей, чтобы дать им шанс на жизнь. Они видели в них будущее. Виктор, Эван и Теодор отлично понимали, что идут на верную смерть. А Хелен и Дэвид хотя бы не умирают. Но их слова о том, что они смогут вернуться к нормальной жизни в физическом теле, это маловероятно. Как бы там ни было, за их жизни дорого заплачено. И долг Криса, Брэдли, Демьяна и Макса — использовать полученный шанс, чтобы достойно прожить свою жизнь. В конце концов, на станции можно будет попросить помощи для Дэвида и Хелен. Это тоже не давало хандрить Крису и давало надежду на благоприятный исход. Демьян и Макс, услышав рассказ Брэдли и Криса о перспективах, которые те предложили, почувствовали смешанные эмоции. На их лицах возникла тень сомнения и тревоги. Они не стали недоверчиво переспрашивать, так как поняли, что предложенный план исходит не от Брэдли и Криса. Им было ясно, что такие идеи и перспективы не могли прийти в голову просто так, и это вызвало у них некоторое беспокойство. Демьян и Макс понимали, что им предстоит столкнуться с неизвестным и, возможно, опасным, и это наложило на их решение тень тяжелого выбора. Несмотря на все это, в их глазах также мелькнул луч надежды, что предложенный план может оказаться ключом к решению их проблем. Они готовы были принять вызов и пойти на риск, понимая, что совместные усилия могут привести к неожиданным результатам. «Мы должны попытаться что-то для них сделать, когда попадем на станцию», — выразил общее мнение Демьян. «Кто-то же это все создал, значит, знает, как починить. Дэвид храбрится, но это не жизнь». Хелен тоже старается принять ситуацию такой, как она есть, и выбрать среди двух зол меньшее. Все с ним согласились. Затем аккуратно подняли Джека и пошли в указанное Хелен помещение в секторе D. Когда они пришли, голограммы Хелен и Дэвида ждали их там. «Ребята, мы прощаемся с вами. Запуск системы мы сможем сделать только изнутри, а для этого нам нужно будет полностью сосредоточить все наши части сознания на активации нужных механизмов», — сказал Дэвид. Хелен согласно кивала. «Я желаю вам счастливого пути. У нас тоже все будет хорошо», — еще раз повторила она. «Мы верим, что у вас все получится, и все у вас сложится хорошо. Живите счастливо, а мы разберемся с теми, кто нам устроил такую жизнь. Вперед, не оглядывайтесь». У Брэдли и других членов группы были смешанные чувства. Они понимали, что наступает момент прощания и неизвестности, но слова поддержки от Хелен и Дэвида придавали им силы и уверенности. Когда голограммы Хелен и Дэвида сказали свои последние слова, Брэдли и остальные поняли, что настало время действовать. Чувствуя теплые пожелания и веру в их успех от своих друзей, они решили взять это как стимул к действию. Друзья, по несчастью, переглянулись, передавая друг другу молчаливую поддержку, и с устремленными вперед взглядами вошли в помещение, оставляя за собой голограммы Хелен и Дэвида. Хелен и Дэвид исчезли, и внезапно под ногами у всех, кто стоял на шестиугольной площадке, началась вибрация, сопровождаемая тихим гудением. Пространство перед глазами ребят начало искажаться, словно растворяясь в неизвестной реальности. Чувствовалось, как будто время и пространство переплетаются, создавая странные визуальные и звуковые эффекты. Однако так же внезапно, как началось это искажение, все прекратилось. Все вернулось к прежнему состоянию, но теперь ребята понимали, что началась запланированная процедура. «Спокойно, не волнуйтесь, сейчас все получится», — раздался голос Дэвида. По прошествии нескольких мгновений вибрации и гудения стали все интенсивнее, заставляя сердца ребят биться быстрее. Пространство перед ними начало искажаться, словно потрескивая и искривляясь под давлением нечто необъяснимого. Цвета сливались в яркие пятна, а звуки окружающего мира исказились, формируя странное эхо и шорохи, словно смешиваясь в неразберихе. Молодые люди испытывали чувство, что реальность сама подвергается изменениям, что привело к замешательству и даже небольшому испугу. Но внезапно, так же быстро, как все началось, весь этот хаос прекратился, словно кто-то невидимой рукой убрал завесу над искажениями. Потом снова началась вибрация под ногами, которая становилась все сильнее. Участники, находившиеся на площадке, вдруг почувствовали невероятную тяжесть, и пространство вокруг них исказилось, будто в помещении прокатилось несколько волн. И внезапно перед глазами разорвалось пространство, открывая панораму открытого космоса перед уходящими спутниками. На мгновение им открылся вид на бескрайний космос, а затем они оказались на шестиугольной площадке, но уже в другом помещении. Крис, Макс, Дэвид и Брэдли, взяв тело Джека, покинули площадку, и Хелен с Дэвидом потеряли с ними связь. Хелен пожелала им удачи и провела рукой по воздуху, следуя за удаляющимися фигурами. «Хелен, у нас получилось», — сказал Дэвид. «Получилось. Надеюсь, у них все сложится хорошо, и им там помогут. Мне сейчас немного грустно, так что давай займемся Ильдаром и его подручными. Мы ведь не нуждаемся с тобой во сне, поэтому нам ничего не мешает сосредоточиться на этой задаче», — ответила Хелен. «С удовольствием. Отличный план», — предвкушающе согласился Дэвид. Таким образом, Хелен и Дэвид решили сосредоточиться на новой задаче, связанной с Эльдаром и его подручными. Они обменивались мнениями и планами, готовясь к следующему этапу своего приключения. Хелен, несмотря на грусть, была решительна и готова идти дальше. Окружавшее их помещение было наполнено таинственной энергией, словно зовущей их к новым открытиям и испытаниям. Им предстояло преодолеть множество препятствий и раскрыть тайн, которые скрывал Эльдар и его приспешники. Совместно Хелен и Дэвид разработали стратегию действий, чтобы эффективно решать поставленные задачи и разгадывать загадки, которые по-прежнему окружали их. Глядя друг на друга с уверенностью и решимостью, они знали, что вместе они смогут преодолеть любые трудности и достичь цели. Хелен и Дэвид решили использовать свои навыки и возможности, чтобы противостоять Эльдару и его союзникам. Они разработали дерзкий, но эффективный план – обокрасть их, но не просто так, а переместить все их средства на благотворительные счета тех организаций, которые занимались поддержкой беднейших стран Африки. Для Хелен и Дэвида это был не просто обычный ход. Это был их способ пролить свет на злодейские действия Эльдара и помочь тем, кто действительно нуждался в помощи. С другой стороны, Хелен и Дэвид видели в этом поступке некую символичную иронию. Все с ними произошло в Африке, значит, деньги и пойдут в Африку. Именно в связи с этим Хелен и Дэвид считали, что отправка денег на благотворительные организации, занимающиеся улучшением жизни в бедных странах, стала не только способом поразить Эльдара, но и актом доброты и справедливости. Они начали реализовывать свой план. Дэвид и Хелен, как голограммы, обладали уникальными возможностями и навыками, которые позволяли им взаимодействовать с физическим миром. Сначала они использовали свои электронные навыки, чтобы взломать систему Эльдара и получить доступ к его финансовым счетам. С помощью передовых методов шифрования и компьютерных программ они смогли обойти любые защитные механизмы и получить полный контроль над финансовыми активами. Для того, чтобы проникнуть на банковские счета Эльдара и его помощников, Дэвид и Хелен разработали и внедрили вредоносное программное обеспечение на компьютер Эльдара, которое могло скрытно отслеживать его действия в сети и перехватывать его учетные данные, включая информацию о банковских счетах. Затем, используя свой доступ к счетам Эльдара, Дэвид и Хелен перенаправили все средства на благотворительные организации, занимающиеся помощью бедным странам. Их голограммы могли взаимодействовать с информационными системами как реальные объекты. Таким образом, они смогли совершить это дерзкое действие, не имея физического тела. Помимо финансирования образовательных программ, гуманитарной помощи, выдачи особых стипендий и строительства домов за счет средств Эльдара, были также реализованы иные социально значимые проекты. В частности, в рамках его денежных переводов на счета организаций были спроектированы и построены современные очистительные сооружения для воды, предназначенные для экологически чистого использования питьевой воды. Эти сооружения не только обеспечивали доступ к качественной питьевой воде, но и способствовали регенерации экосистемы и улучшению общественного здоровья в регионе. Хелен и Дэвид не остановились на этом. Затем они исхитрили сделать так, что по самой лаборатории был случайно произведен ракетный удар во время испытаний вновь созданного оружия одной из стран. Ракета точно попала в центральный сектор лаборатории, мгновенно разрушая стены и здания вокруг. Пламя вспыхнуло, затопив все в яркий огонь, а дым и пепел поднялись высоко в небо, словно вопль отчаяния. Тучи черного дыма клубились над разрушенным зданием, создавая атмосферу жуткого пепельного пейзажа. Огонь пожирал все на своем пути, превращая лабораторию в клубы раскаленного пламени, окрашивая небо в красноватые оттенки, словно он сам был гневом небес. Хелен и Дэвид продолжали реализовывать свой план. Информация о преступлениях Эльдара и его сообщников, совершенных во имя науки, вышла наружу с помощью действий Хелена и Дэвида и вызвала шок и возмущение в обществе. Полный пакет компромата, содержащий подробные обвинения в жестоких экспериментах и жертвах, был раскрыт и отправлен в публичный доступ, а также передан в правозащитные организации. Нет никого, кого бы не поразила степень жестокости и безразличия к жизни, проявленные в действиях Эльдаром. Эльдару и его преступной группировке не удалось скрыться от ответственности. Они были переданы на международный трибунал, где Эльдар был приговорен к 15-летнему сроку за решеткой. Однако его судьба обернулась еще большей трагедией, когда он стал жертвой тюремной драки и погиб. Он хотел сбежать из тюрьмы, но не успел. Его смерть ознаменовала конец человека, чьи злодеяния потрясли мир в самом жутком смысле. Отрекшись от Ильдара и его наследия зла, даже его близкие родственники были вынуждены принять радикальные меры, изменив свои фамилии, чтобы избежать ассоциации с ужасными преступлениями. Ильдар оставил за собой печать страха и трагедии, обрушив на свою семью бремя чьего-то ужаса и зла. Эта история стала уроком для всех о том, как ложь, жадность и безразличие могут привести к катастрофическим последствиям и как человеческая жизнь может быть пожертвована ради собственной выгоды и амбиций. Хелен и Дэвид продолжали следить за всеми лабораториями, которые занимались экспериментами на людях, чтобы предотвратить повторение ужасных событий, которые пережили они сами. Деньги, которые были получены от Ильдара и его сообщников, шли на помощь людям, что приносило им непередаваемое удовлетворение, и они были рады иметь возможность сделать добро. Хелен и Дэвид теперь обладали способностью наблюдать за людьми через виртуальное пространство и иногда исполнять маленькие чудеса, помогать выигрывать в лотерею, находить хорошую работу, получать неожиданные подарки в трудные моменты. За всем этим стояла Хелен. Тем не менее, Дэвид всегда поддерживал ее в ее благородных начинаниях и идеях. С каждым днем Хелен и Дэвид все больше узнавали друг друга и находили общие интересы и ценности, что только укрепляло их чувства друг к другу. Их взаимоотношения становились все более глубокими и доверительными. Их чувства друг к другу неуклонно росли, наполняя их жизнь радостью и удовлетворением. С каждым днем их чувства стали гораздо глубже, чем просто партнерство в работе или дружба. Они обнаружили, что рядом друг с другом им становится тепло и уютно. Их связь становится крепче, чем когда-либо. И в их отношениях просыпается нечто большее, чем просто дружба или партнерство. Хелен и Дэвид осознали, что они нашли свою вторую половинку, свою судьбу. Человека, с которым им хочется идти сквозь жизнь, разделяя радости и печали, поддерживая друг друга во всем.